Часть пятая. Джейн. Эдди провожает детектива на задний двор. Его не приглашают в полицейский участок, не сажают на заднее сиденье машины, и я убеждаю себя, что нет ничего серьезного. На самом деле это просто пустяк. Если бы это было что-то серьезное, Эдди бы не предлагал с улыбкой детективу бутылку воды. Я ухожу в кухню и рассеянно протираю столешницы, убираю стаканы в посудомоечную машину, изо всех сил стараюсь чем-то занять руки и выглядеть такой же расслабленной, как Эдди в данный момент. Но я не Эдди, и когда детектив Лорен возвращается в дом, мне приходится бороться с желанием спрятаться в спальне и запереть дверь. Звучит глупо, но я полагала, что к людям с такими деньгами и образом жизни не являются на порог полицейские с вопросами и пытливым взглядом. Детектив, однако, с достаточно дружелюбным видом протягивает мне пустую бутылку. «В утилизацию отходов?» — спрашивает она. Я с улыбкой забираю у нее бутылку, притворяясь совершенно беззаботной. Детектив непринужденно опирается на стойку и спрашивает. «Как давно вы с ним встречаетесь?» Непонятно, задает ли детектив Лорен этот вопрос в рамках расследования или просто из вежливости, но мои ладони потеют, когда я поднимаю руку, чтобы убрать волосы от лица. «Несколько месяцев», — отвечаю я. «Мы с Эдди познакомились в феврале и начали встречаться в марте». «Отлично. Мой ответ звучит с вопросительной интонацией, словно я неуверенная маленькая девочка, а не женщина, которая имеет полное право находиться в таком доме, как этот». Но детектив просто улыбается мне. Ее темные глаза излучают тепло, вокруг них залегли морщинки. «Ваш жених признался, что прежде вы выгуливали его собаку». Сморщив нос, она обводит рукой помещение. Я сказала, на кой черт людям в этом районе нужен выгул собак? Но это всего лишь каприз богатых, да? Я смеюсь вместе с ней и киваю, хотя сердце по-прежнему колотится, а руки дрожат. Я тоже так считаю, но это была хорошая работа, и я люблю собак. Вряд ли я смогла бы ответить что-то более скучное, даже если бы захотела. Но в том-то и смысл, верно? Заставить ее думать, что со мной не стоит даже разговаривать. И что все происходящее не имеет ко мне никакого отношения. Простушка Джейн, которая снова сливается с фоном. Побарабанив ногтями по столешнице, практичный маникюр, короткие ногти квадратной формы, всего одно тонкое золотое кольцо на левой руке, детектив Лорен кивает. «Нам всем приходится делать все, что в наших силах, чтобы выжить», произносит она беззлобно, а затем, кивнув мне еще раз, смотрит на экран телефона, прикрепленного к поясу. «Мне пора идти. Еще раз извините, что прервала ваш вечерний отдых». «Не стоит извиняться», — отвечаю я ей, мучаясь вопросом. «Почему она здесь? Что она сказала Эдди?» И в то же время желаю, чтобы детектив ушла, как будто и не приходила вовсе. «Давайте я вас провожу». Она отмахивается. «В этом нет необходимости». Затем, сунув руку в карман пиджака, детектив достает визитную карточку и протягивает мне. В отличие от карточки, которую Эдди вручил Джону в тот памятный день, эта визитка тонкая, бумага дешевая. На ней напечатан герб полиции Маунтинбрук, а также имя — детектив Тори Лорен и номер телефона. Я попросила мистера Рочестера звонить, если у него возникнут какие-либо вопросы. Вас я прошу о том же. Договорились? С этими словами она уходит, сопровождаемая скрипом своих удобных туфель. Входная дверь открывается и закрывается. Эдди тут же входит в дом через заднюю раздвижную стеклянную дверь и глубоко вздыхает, проводя руками по волосам, словно только и ждал ее ухода. «Ты в порядке?» — спрашивает он. «Да, вполне», — отвечаю я, хотя это определенно не так. Я заставляю себя раздвинуть губы в улыбке и обнимаю его за талию. «Чего она хотела?» Эдди наклоняется и упирает подбородок в мою макушку. «Поговорить о Бланш и о Беа». «Ее нашли?» Мой голос звучит тихо. Это такой страшный вопрос. Ужасающий образ, как тело Беа достают из озера после того, как оно пробыло в воде так долго. «Не Беа», — грубовато отвечает Эдди. «Только Бланш. Нашли Бланш». «Господи!» — бурмочу я, и, высвободившись из его объятий, изо всех сил стараюсь не представлять это. Кожа Эдди приобрела серовато-зеленый оттенок, а на челюсти дергается мускул. Сейчас его вид больше, чем когда-либо, напоминает мне о том, как он выглядел в день нашего знакомства, и мой желудок сжимается. «Еще что-нибудь?» «Она была... У нее раздроблен череп. К как будто ее что-то ударило. Или кто-то. Эдди отворачивается, потирая затылок, а я стою, переваривая услышанное, преодолевая шок и страх, чтобы понять, что это значит. Теперь меня не просто тошнит, меня знобит. Онемев, я прижимаю пальцы к губам. Ее убили? Спрашиваю я едва различимым шепотом. Эдди продолжает стоять ко мне спиной, его плечи напряжены, и я не могу не добавить. А Беа? Теперь это тоже считается убийством, произносит он. Именно об этом детектив и хотела со мной поговорить. Сообщить мне, что теперь ее исчезновение рассматривают как убийство. Я чувствую, как зрение затуманивается, а колени внезапно слабеют, становятся ватными. О боже, Эдди! Я не знаю, что еще сказать. Мы только-только мысленно примирились с призраком Беа. Мы помолвлены, черт возьми, планируем свадьбу. Одно дело потерять жену в результате трагического несчастного случая. Но узнать, что кто-то намеренно лишил ее жизни, это просто кошмар. И тут мне в голову приходит еще одна мысль. Они же не... Мне даже не хочется заканчивать фразу, не хочется озвучивать это вслух. «Подозревают меня?» — обернувшись, спрашивает Эдди. Он все еще бледен, но выражение его лица смягчается. «Нет, детектив просто хотела ввести меня в курс дела. Конечно, у полиции еще будут вопросы, но у меня сложилось впечатление, что меня рассматривают как скорбящего вдовца, а не подозреваемого». Чем больше он говорит, тем больше тот нормальный Эдди, которого я привыкла видеть, вновь проступает в его мимике и голосе. Я буквально вижу, как другая личность заслоняет его собой, как экран или маска. Эдди хмуро смотрит на меня. «Господи, Джейн, прости меня». «Простить?» Я делаю шаг к нему, беру его за руки. «Почему ты так говоришь?» Вздохнув, он обнимает меня. «Потому что здесь черти что творится, и я не хочу, чтобы тебя впутывали в это. Не хочу, чтобы ты... Ну, не знаю, сидела в какой-то маленькой комнатушке, отвечая на вопросы о том, что произошло еще до того, как ты, черт возьми, со мной познакомилась. Я думала, что сильнее испугаться мне уже невозможно. Но теперь меня с новой силой охватывает ужас, во рту становится сухо. Ты думаешь, меня тоже захотят допросить?» «Детектив упоминала об этом», — рассеянно отвечает Эдди. «Только то, что мы с тобой должны прийти в участок мести». Я провела последние 5 лет, избегая внимания, вопросов и уж точно полицейских. Черт! Если полиция начнет присматриваться к Эдди из-за случившегося, то станут подозревать и меня. Я его невеста, девушка, с которой он обручился менее чем через год после исчезновения жены. Сначала Джон, звонок из Феникса, а теперь вот это. Я буквально чувствую, как западня захлопывается вокруг меня. И, закрыв глаза, прижимаясь лбом к груди Эдди, делаю глубокие вдохи. Эдди поглаживает меня по затылку. «Не принимай все близко к сердцу». «Я и не принимаю», — машинально отвечаю я, но Эдди с сочувственной улыбкой кладет ладонь мне на щеку. «Джейни, ты бледная, как будто привидение увидела». Перехватив его руку, прежде чем Эдди успевает убрать ее, я прижимаюсь лицом к его теплой ладони. Меня все еще разбирает дрожь. «Понимаю, это грустное испытание», — говорит Эдди. «Я сам до сих пор пытаюсь осознать происходящее. Но я хочу, чтобы ты знала, что тебе не о чем беспокоиться, хорошо? Я буду рядом, и мы вместе со всем справимся». Он говорит спокойным, размеренным тоном, но меня это не успокаивает. На самом деле я начинаю волноваться еще больше, поэтому отхожу от Эдди, пригладив волосы. «Эдди, твою жену убили, напоминаю я. Есть о чем беспокоиться». «Невозможно не беспокоиться». Подобные вещи не должны были произойти здесь. Здесь я должна была находиться в безопасности. Это место должно было стать убежищем для меня. Хотя Бланш и Беа исчезли еще до моего появления в Торнфилд Эстейтс, в глубине души мне кажется, что это моя вина. Неужели это я принесла сюда несчастье, эту мерзость, это насилие? Может, все это прицепилось ко мне, как какой-то вирус, и теперь заражает любого, кто приблизится ко мне? Глупая, эгоцентричная мысль, которая не имеет никакого смысла. Но еще меньше смысла в том, что Беа и Бланш могли вляпаться во что-то и в результате погибнуть. Кто желал навредить кому-то из них, и по какой причине? И почему Эдди так спокоен? «Знаю, это чертовски ужасно», — вздыхает он. «Поверь мне, я знаю». Закрыв глаза, он сжимает двумя пальцами переносицу. Но сейчас мы ничего не можем с этим поделать. Переживаем мы или нет, это ничего не изменит. Переживаем мы или нет, это ничего не изменит. Мне хочется возразить, что это чертовски нормально переживать из-за того, что кто-то мог хотеть смерти твоей жены и ее лучшей подруги. Но что-то останавливает меня. Эдди берет меня за руки. «Сосредоточься на свадьбе», — просит он. «На нашей дальнейшей жизни. Только не думай об этом». «Просто мне не очень хочется связываться с полицией», — отвечаю я. Эдди в замешательстве хмурится. «Почему?» «Говоришь, как богатый белый парень», — проносится у меня мысль. Но вслух я этого не говорю, тщательно обдумывая свой ответ. Это еще один момент, когда я чувствую, что добавить немного правды в ложь не помешает. «Я жила в одной приемной семье, — поясняю я, — в Аризоне. В этой семье не очень хорошо обращались с детьми, понимаешь?» Оглянувшись на Эдди, я вижу, что он пристально наблюдает за мной, склонив голову и скрестив руки на груди. «В общем, когда мне было 16, приемные родители подумали, что я их обкрадываю, и вызвали полицию. Я действительно обкрадывала их. Но учитывая, что они тратили большую часть детских пособий на себя, а не на меня и еще двух приемных детей, я считала, что беру свое по праву. Офицер, которого прислали, был другом моего приемного отца, поэтому забрал меня в участок, и это было...» Рассказывая об этом, я вспоминаю, как сидела в участке, наполненном вонью горелого кофе и чистящих средств, и дрожала от такой ярости, что едва могла говорить. Но я не могу рассказать Эдди о своем гневе, он этого не поймет. «Это было страшно», — наконец говорю я. «И думаю, я так и не смогла от этого страха оправиться». «Конечно, это не вся история. Никаких упоминаний о настоящей Джейн, о той последней ночи в Фениксе. Но большего Эдди знать и не нужно». Прищелкнув языком, он притягивает меня обратно к себе. Я поднимаю голову, чтобы посмотреть на него. «Я не хочу быть втянутой в это дело, прости». «Не извиняйся». Он целует меня в лоб. «И ни о чем не беспокойся. Беа и Бланш больше нет. Здесь ничего не поделать». Но когда Эдди отпускает меня и отворачивается, я вижу, как его прижатая к телу рука сжимается в кулак и разжимается. Блюда начали прибывать на следующий день. В Америке друзья и соседи по традиции приносят угощение в знак поддержки в сложной ситуации. Первой появилась Кэролайн Макларен с куриной запеканкой и крепкими объятиями. «О боже, все это так ужасно!» — произносит она, а затем, постучав по фольге, покрывающей стеклянное блюдо в ее руках, добавляет. «Нельзя ставить посудомоечную машину». Эмили и Кэмпбелл отстают всего на пару часов. Они приносят три больших бумажных пакета, набитых едой из местного магазина деликатесов, того самого, где готовят изысканные блюда, которые можно выдать за приготовленные собственноручно. Пока я убираю покрытые фольгой контейнеры в морозилку, Эмили и Кэмпбелл обосновываются за кухонным островком и потягивают кофе со льдом, который принесли с собой, что немного обидно, потому что сегодня я бы с удовольствием выпила чего-нибудь покрепче. Я знаю, что дамы просто умирают от желания атаковать меня вопросами, и мне не помешало бы подкрепить чем-нибудь силы. «Как Эдди держится?» — интересуется Эмили, когда я, закрыв морозилку, поворачиваюсь к ним. Снаружи начинается дождь, и я вспоминаю тот первый день, когда встретила Эдди. Серое небо, скользкие дороги. «С трудом», — отвечаю я. «По-моему, он до сих пор в шоке, если честно». «Как и все мы», — подхватывает Кэмпбелл, поигрывая соломинкой в напитке. «Я имею в виду, просто никому из нас не приходило в голову, что их убили. Никого из моих знакомых никогда не убивали». Впервые я замечаю, что у нее красные глаза, и что Эмили не накрашенная и все такое прочее. Вот черт! Я была так уверена, что дамы пришли сюда, чтобы порыться в чужом грязном белье, но Беа и Бланш были их подругами. Две близкие им женщины, чья смерть казалась трагической, но, по крайней мере, случившейся по стечению обстоятельств. Должно быть, дам привела в ужас новость, что их подруг кто-то убил. А я-то подумала, что они просто хотят сплетен. «А как вы сами держитесь?» — спрашиваю я, прислонившись к стойке, и они переглядываются. «О, дорогая! При чем здесь мы?» — возражает Эмили, отмахнувшись, но Кэмпбелл отвечает. «Тоже не очень». Они снова обмениваются взглядами, а затем Эмили, вздохнув, кивает. Все это просто не укладывается в голове. Что кто-то хотел их смерти, что в нашем районе внезапно появилась полиция и задает вопросы. Я уже начинаю привыкать к этому ощущению, когда душа уходит в пятки, а тело окатывает холодом каждый раз, когда появляется какая-то новая неприятная информация. «Вас тоже опрашивали?» Кэмпбелл со вздохом выпрямляет спину. «Пока нет, но на этой неделе у меня запланирована беседа с полицией. А у тебя, Эм?» Эмили снова кивает. «Да, у меня в пятницу». Я представляю, как Эмили и Кэмпбелл сидят в полицейском участке и отвечают на вопросы о Беа и Бланш. Обо мне. Ведь детективы обязательно обо мне спросят, не так ли? Откуда я взялась? Как скоро после моего появления мы с Эдди начали встречаться? Полиция обязательно выяснит, была ли я здесь прошлым летом. И при этой мысли меня охватывает желание, чтобы Эмили и Кэмпбелл ушли. Я хочу свернуться калачиком на диване и ждать так до тех пор, пока все само собой каким-то волшебным образом не разрешится. Но тут Эмили тянется ко мне через стойку и сжимает руку. Это просто несправедливо, что тебе приходится разбираться со всем этим. Мне инстинктивно хочется огрызнуться, найти выражение лица Эмили признак того, что на самом деле ей нравится вся эта ситуация. Но я вглядываюсь и ничего не вижу. Ее взгляд светится искренним теплом и сочувствием. А я вспоминаю те времена, когда во время школьных обедов сидела за столом в одиночестве, застенчиво теребила край футболки, полученной в Армии спасения. Армия спасения — международная христианская, методистская и благотворительная организация, основанная в 1865 году в Великобритании для оказания помощи нуждающимся. И понимала, что у меня никогда не будет модной обуви или компакт-диска, о которых все вокруг только и говорят. Я всегда думала, что хочу лишь разбогатеть. Но, глядя теперь на Эмили, понимаю, что и этого тоже всегда хотела. Чтобы кто-то переживал за меня, принял в свой круг. И хотя это чертовски странно, что из множества людей в моей жизни именно эта команда степфордских жен признала меня своей, это действительно так. Степфордская жена, нарицательная. Женщина, превыше собственных интересах, ставящая семью и быт, так как собственных интересов у нее нет и быть не может. И я благодарна им за это. Спасибо, отвечаю я, пожав руку Эмили в ответ. Мой телефон, лежащий на стойке, звонит. Я бросаю на него взгляд, а Эмили и Кэмпбелл встают. «Ответь на звонок, дорогая», — предлагает Эмили. «Мы сами найдем выход». Я слышу, как они направляются к двери, но сама смотрю на экран телефона. Код города 205, Бирмингем. Возможно, звонок из полицейского участка. «Если бы тебя в чем-то подозревали, то уже приехали бы за тобой», — говорю я себе, проводя пальцем по экрану, чтобы ответить. «Разговаривай нормально. Разговаривай спокойно». «Алло?» Мой голос чуть дрогнул на последнем слоге. «Джейн!» «Это не полиция, не детектив Лорен. Это Джон, мать его, Риверс. Чего ты хочешь?» Я наяву вижу, как он ухмыляется на другом конце провода. «Я тоже рад тебя услышать. Джон, я не...» Начинаю я, но он обрывает меня. «Я знаю, что у тебя куча дел, как и положено домохозяйке из Маунтинбрук. Так что скажу быстро. Церковь собирает деньги на новую звуковую систему. И я подумал, что ты захочешь внести свой вклад». Я все еще настолько потрясена всем происходящим, что поначалу не ощущаю угрозы в его словах. Мозгу требуется секунда, чтобы осмыслить сказанное и понять, о чем на самом деле идет речь. «Я полагала, что мы в расчете», — отвечаю я, пальцами свободной руки стиснув край стойки. Джон молчит, а я слышу, как он что-то глотает. Я представляю, как он стоит на кухне в своей квартире и пьет Mountain Dew, и с трудом преодолеваю дрожь отвращения, вызванную этой картиной. Предполагалось, что я забуду его навсегда, но он продолжает возникать в моей жизни. Самый жалкий в мире призрак. «Ну да, мы были в расчете, но тот детектив из Феникса снова позвонил, что стало для меня настоящей проблемой, Джейн. Я старался игнорировать его звонки, но тут увидел в газете, что ты обручилась со своим парнем». «Черт, я никогда не слышала, чтобы люди объявляли о своих помолвках в газете. Но Эмили сделала это за нас со словами «все так делают». Я позволила ей, потому что хотела быть такой же, как и все здесь». Поэтому я сказал себе, знаешь, теперь, когда Джейн выходит замуж за богача, она, вероятно, очень захочет помочь. Отплатить немного за предоставленный приют. Очередная пауза. Из-за сохранения секретов. Ты ни хрена не знаешь о моих секретах, Джон, тихо говорю я. Я знаю, что они у тебя есть, быстро отвечает он. И думаю, что этого достаточно. Точно так же, как в тот день на парковке, мое горло сжимается, будто невидимая петля затягивается вокруг. Зачем только я снова встретилась с Джоном Риверсом? Зачем только 2 года назад в отчаянии написала ему через Фейсбук из той библиотеки в Хьюстоне? Зачем приняла предложение пожить у него? Но если бы я этого не сделала, меня бы сейчас здесь не было. Я не встретила бы Эдди. Эдди, у которого убили жену. Стиснув зубы, я опускаю голову и прижимаю запястье к глазу. «Сколько?» 2500, отвечает он. Я вздрагиваю, хотя знаю, что для Эдди это небольшая сумма. Он, вероятно, даже не заметит, что деньги исчезли. «Лучше наличными», — продолжает Джон. «И ты помнишь адрес?» Я киваю, пускай он меня не видит. «Я отправлю деньги по почте на этой неделе», — говорю я. В его голосе сквозит насмешка. «Ты святая, Джейн. Церковь очень оценит твой вклад. Не звони мне больше. Теперь мы окончательно в расчете». «Я даже не могу позвонить, чтобы узнать, как у тебя дела. По-дружески. Мы не друзья», — отрезаю я и завершаю звонок. Мои пальцы дрожат. Полиция задает вопросы. Джон просит денег. И в центре всего этого я. И мои секреты. Июнь. «Нам надо бы съездить на озеро в эти выходные». Эдди произносит это небрежно, наливая себе чашку кофе, пока я сижу за кухонной стойкой и листаю очередной свадебный журнал. Прошла неделя со дня визита детектива Лорен. Хотя никто из нас не вспоминал о ней больше, ее присутствие все время незримо ощущается между нами. Теперь Эдди хочет поехать на озеро, в то самое место, где умерли Бланш и его жена. Ах, нет, постойте. Были убиты. «Типа в тот дом?» — с глупым видом спрашиваю я, и Эдди слегка ухмыляется. «Да, мне так подумалось. Знаешь, было бы неплохо ненадолго уехать из города. Да и ты еще не видела тот дом». От потрясения я ненадолго теряю дар речи. «Ты уверен, что это разумная идея?» Эдди пристально смотрит на меня. Он продолжает улыбаться, остается в свободной и расслабленной позе. И это почему-то пугает меня больше, чем если бы он разозлился. А почему нет? Это похоже на вызов. Это и есть вызов. Эдди хочет, чтобы я сказала это вслух, спросила о полицейском расследовании, не кажется ли ему, что я по-своему истолковала визит детектива Лорен, что подозреваю его. Честно говоря, я теперь не знаю, что и думать. Но в то же время почему-то кажется, что поездка на озеро поможет мне хоть немного во всем разобраться. «Ладно, соглашаюсь я. Поедем». В пятницу днем Эдди уходит с работы пораньше, и мы отправляемся в путь. Поездка из Маунтинбрук до озера Смит занимает примерно час. Пейзажи вокруг красивые, дорога уводит нас из пригородных районов в холмистую сельскую местность Алабамы под пронзительно голубым небом. Мы останавливаемся в городке под названием Джаспер, чтобы пообедать. Эдди держится непринужденно в маленькой шашлычной с пластиковыми столами и рулоном бумажных полотенец вместо салфеток, как если бы сидел в модном французском ресторане в своем районе. Глядя, как он кусает разваливающийся в руках сэндвич, при этом умудрившись не уронить ни капли соуса на безупречно белую рубашку, я смеюсь и качаю головой. «Ты приспосабливаешься к любой среде», — говорю я ему. Эдди смотрит на меня, вскинув брови. «Это комплимент?» — уточняет он. «Конечно же, я вкладываю в эти слова положительный смысл. Но уже не в первый раз задумываюсь о прошлом Эдди. Он редко говорит о нем, словно просто возник в мире полностью сформировавшейся личностью в тот момент, когда встретил Беа. Нет, если бы я хотела сделать тебе комплимент, то отметила бы, как сексуально ты выглядишь, с капелькой соуса в уголке рта». Эдди улыбается и подмигивает. «Считаешь меня сексуальным, да?» Пожав плечами, я ковыряю соломинкой лимон в своем сладком чае. Сладкий чай — популярный вид чая со льдом в США. «Чаще всего ты выглядишь так себе, Но сейчас да. В ответ Эдди смеется и бросает в меня скомканную салфетку. «Вот за это я люблю тебя, Джейн», — говорит он. «Ты не позволяешь мне зазнаваться?» Хотя это ужасно глупо, меня на миг охватывает желание открыть Эдди свое настоящее имя. Просто чтобы услышать, как он произнесет его. Вместо этого я просто доедаю свой обед, и мы возвращаемся к машине. Ехать остается недолго. Мы минуем извилистые дороги, едва различимые под сенью листвы. Вдалеке сверкает озеро. Вокруг много домов, но чем ближе мы подъезжаем, тем более удаленными друг от друга они кажутся. Наконец, перед нами остаются лишь лес, озеро, а за поворотом дом. Он не такой громадный, как дом в Тортфилд Эстейтс, и его явно строили с намерением придать вид деревенского домика у озера, куда можно привести детей порыбачить. Но все же это просторное жилище, и мое хорошее послеобеденное настроение начинает портиться. Здесь так тихо, так уединенно. И это последнее место пребывания Беа. Пока Эдди достает наш багаж, я думаю о том, что он, возможно, испытывает что-то похожее, потому что вдруг замолкает и бросает лишь одну фразу. «Код для двери тот же, что и в нашем доме». 6-12-85. День рождения Беа. Я набираю цифры на клавиатуре у входной двери и захожу внутрь. Здесь заметно еще больше сходства с домом Эдди. С нашим домом. Интерьер явно дорогой, но в то же время продуман так, чтобы дом выглядел обжитым. Тут более темные деревянные полы и мебель, все вокруг выглядит более мужским, здесь чувствуется намного меньше Беа. Я стою у массивной входной двери, и, похоже, мое удивление ясно читается на лице, потому что, проходя мимо меня с нашими сумками, Эдди спрашивает, что такое? Просто этот дом гораздо больше соответствует вкусу Эдди. Несмотря на то, что Беа умерла здесь, ее призрак тут практически не ощущается. «Это мужская берлога», — наконец говорю я, усмехнувшись. Эдди бросает свою кожаную сумку на диван, обтянутой тканью в зеленую и синюю клетку. «Этот дом был свадебным подарком мне от Беа», — поясняет он. «Поэтому она позволила мне обставить его по своему вкусу». Еще одна улыбка, на этот раз кривая. «Это значит, что я соглашался на все, что она выбирала». Выходит, Беа и здесь приложила руку к оформлению. Просто это ее видение того, что, по ее мнению, нравится Эдди. Должно нравиться. Я перехожу в гостиную, пытаясь взглянуть на обстановку глазами Беа, представить, каким она видела Эдди. Несмотря на то, что дом стоит на озере, а не на берегу океана, здесь множество вещей в морской тематике, картины с изображением шхун, украшения из канатов, даже старинные корабельные часы на стене. Когда был моложе, я работал на парусном судне на севере. Чартерные рейсы в Бар-Харбор и все такое. Эдди кивком указывает на морской пейзаж над камином. Наверное, Беа хотела напомнить мне об этом. Потому что тебе та работа нравилась? Или потому что ты ее ненавидел? Вопрос срывается с языка прежде, чем я осознаю, как глупо говорю то, о чем думаю. Слегка откинув голову назад, как от пощечины, Эдди щурится. «Как это понимать?» — спрашивает он. Вспыхнув, я пожимаю плечами и пинаю носком ноги край коврика. «Просто ты никогда не упоминал об этой работе раньше, поэтому я подумала, возможно, ты пытался забыть об этом, о своем прошлом. Может, ты не хотел, чтобы тебе об этом напоминали?» «Считаешь, что Беа была такой сукой?» — спрашивает Эдди. «Боже, я капитально облажалась». «Конечно, нет», — отвечаю я. К моему удивлению, Эдди просто смеется и качает головой. «Я не могу винить тебя за это. Полагаю, ты повидала тупых сучек, пока работала в нашем районе». Я испытываю облегчение, и потому что Эдди не считает мой вопрос таким уж странным, и потому что он меня понимает. Возможно, я не всегда честна с Эдди, но он все равно порой видит меня насквозь, и мне это нравится. Это наводит на мысль, что, несмотря на мое притворство, Эдди мог бы выбрать меня, настоящую меня, в любом случае. Все равно я сморозила глупость. Я придвигаюсь ближе к Эдди, за его плечом видна стеклянная дверь, ведущая на крытую веранду. За ней покатая зеленая лужайка, узкий пирс и темная гладь озера. Полуденное солнце отбрасывает на его поверхность маленькие золотые искорки. Трудно поверить, что эта красивая, сверкающая вода отняла жизнь у Беа и Бланш. Но еще труднее, что Эдди захотелось снова оказаться в этом месте. Как мы сможем сидеть на веранде сегодня вечером, пить вино и не думать об этом? Эдди легко шлепает меня по заднице, подталкивая в сторону коридора из гостиной. «Иди устраивайся, а я распакуюсь». Главная спальня далеко не такая большая, как в Торфилд Эстейтс, но она красивая и, как и весь остальной дом, уютная и удобная. На кровати постелено лоскутное покрывало в голубых тонах, а у окна стоит большое кресло, из которого открывается прекрасный вид на озеро. Я устраиваюсь в нем и смотрю на воду. Так проходит 20 минут, а вокруг по-прежнему ни единой живой души, ни лодок, ни гидроциклов, ни пловцов. Тишину нарушает лишь плеск воды о причал и шорох ветра в листве. Когда я выхожу из спальни, Эдди наливает нам обоим по бокалу вина. «Здесь так тихо, признаюсь я». Он кивает, бросив взгляд через заднюю дверь на озеро. «Вот почему мы выбрали это место». А затем он делает глубокий вдох и добавляет. «Это сводило меня с ума. После Беа». Удивленная, я поднимаю на него глаза. Это неожиданно, что Эдди добровольно произносит ее имя после предыдущего моего провала. «Тишина», — продолжает он. «Мысли о той ночи и о том, как было тихо, темно». Эдди не сводит глаз с воды. «Знаешь, там очень глубоко. Это самое глубокое озеро в Алабаме». Я этого не знала, но молчу. Честно говоря, я даже не уверена, что Эдди обращается ко мне. Он будто разговаривает сам с собой, засмотревшись на озеро. «Чтобы создать его, специально строили плотину, затопили лес», — рассказывает Эдди. «Поэтому под водой есть деревья, высокие, в некоторых местах до 18 метров. Целый, блин, лес под водой. Вот почему считалось, что Беа никогда не найдут. Предполагали, что она застряла где-то среди деревьев». В моей голове возникает картина. Бледная Беа, застрявшая в ветвях подводного леса. И это так ужасно, что я даже слегка качаю головой. Я задавалась вопросом, почему было так трудно найти тела, и теперь, зная причину, предпочла бы остаться в неведении. Лучше бы мы никогда сюда не приезжали. На челюсти Эдди дергается желвак. В общем, так. Прости. Я сочувственно поглаживаю его по спине. «Если это слишком, нет», — перебивает он и делает глоток вина. «Нет», — его голос крепнет. «Я любил это место, и она тоже. И одно плохое воспоминание не может испортить впечатление навсегда». Мне хочется заметить, что это не просто плохое воспоминание. Речь идет о смерти его жены и ее близкой подруги. Но затем истинный смысл слов Эдди доходит до моего сознания, выбив весь воздух из легких. Одно плохое воспоминание. В тот вечер Эдди здесь не было. Он не может этого помнить. Ладно. Нет, я веду себя глупо. Это просто оборот речи. Эдди не имел в виду воспоминания в буквальном смысле, а говорил о том, что его размышления о трагедии похожи на плохое воспоминание. Верно? Мой голос все равно дрожит, когда я спрашиваю. Ты бывал здесь с тех пор, как это случилось? Один раз. После небольшой паузы отвечает Эдди. Не добавив больше ни слова, он отворачивается. Сходим сегодня куда-нибудь поесть. На другой стороне озера есть отличный ресторан. Сказав это, Эдди обходит меня и идет в спальню, а я остаюсь в тишине и все смотрю, как солнце играет бликами на воде. Ужин проходит хорошо. Мы идем в какой-то рыбный ресторанчик со слегка олиповатым декором и развешанными повсюду рождественскими гирляндами. Но еда здесь оказывается вкусной, а Эдди вроде бы немного расслабляется и становится таким, каким был до того, как мы приехали в этот дом. Мы больше не говорим о Беа, только о нас. И, возвращаясь вместе со мной домой после заката, Эдди берет меня за руку, поглаживая костяшки пальцев. Но чем ближе мы подъезжаем к дому, тем больше я чувствую, как Эдди деревенеет. В итоге, после возвращения, мы просто смотрим телевизор и выпиваем еще вина. Возможно, я слишком много, потому что ближе к полуночи, отправляясь в постель, испытываю головокружение и жар, обливаюсь потом и в ответ на попытку Эдди обнять меня, отстраняюсь от него. Я проваливаюсь в беспокойный сон и, проснувшись, обнаруживаю, что лежу в постели одна. Некоторое время я лежу, положив руку на то место, где должен быть Эдди. Просто не все еще теплые. Из гостиной доносится какой-то звук. Он похож на то, как если бы что-то со скрежетом протащили по полу. У меня во рту внезапно пересыхает не только от похмелья. Звук повторяется. Я встаю с кровати и выхожу из спальни. Глаза горят, голова все еще в тумане. Эдди сидит на корточках в гостиной, разглядывая пол. «Эдди?» Эдди вскидывает голову и поднимается на ноги. На нем боксеры, в которых он ложился спать. Он стоит босиком на деревянном полу, и хотя в доме прохладно, его кожа кажется покрыта тонким слоем пота. «Привет». «Что ты делаешь?» — спрашиваю я. Возникает заминка, маленькая, едва заметная, но ощутимая. Та самая, которая требуется Эдди, чтобы изобразить застенчивую улыбку, смущенно потирая затылок рукой. Но перед этим на его лице мелькает тень досады. Он зол на меня за то, что я увидела его, за то, что помешала. «Извини», — говорит Эдди, — «мне не хотелось тебя будить, но я просто вспомнил, что снял ключ от лодочного сарая со связки ключей, а потом напрочь забыл, куда его положил, и стал беспокоиться, не обронил ли его где-то. Но знаешь, это чувство, когда пытаешься заснуть, но мешает одна навязчивая мысль». «Я знала. Например, как не дает уснуть мысль, что твой будущий муж исчез куда-то посреди ночи. Ты нашел его?» — спрашиваю я, притворяясь более сонной, чем есть на самом деле, но я знаю, что Эдди лжет. И эта вспышка гнева в его глазах. Тот момент, когда Эдди явно пожалел, что я встала с постели и отправилась искать его. Это пугает меня. Эдди пугает меня. «Нет», — отвечает он. «Наверное, я бронил его на подъездной дорожке. Поищу там завтра». Я вижу, как его взгляд скользит по мне. На мне слишком просторная футболка, которая доходит до колен. Но перед сном мы не занимались сексом, и теперь я ловлю интерес во взгляде Эдди. Я могла бы поддаться на провокацию, улыбнуться в ответ, выдать какую-нибудь слащавую фразу о том, что у меня есть что-то, что может помочь заснуть, но вместо этого я отворачиваюсь, возвращаюсь в спальню. И позже, лежа в постели рядом с Эдди, я так и вижу это выражение на его лице и задаюсь вопросом: существует ли вообще ключ от лодочного домика? «Ты снимала деньги со счета?» Я стою на причале и смотрю на воду. В основном я только этим весь следующий день и занималась. Я спала допоздна, а проснувшись, читала, стараясь не обращать внимания на то, как Эдди продолжает рыскать по дому, думая, что делает это незаметно. Солнце жарит плечи, но меня бьет озноб. Когда я поворачиваюсь, чтобы взглянуть на Эдди, стоящего за моей спиной. На нем плавки, глаза скрыты за зеркальными солнцезащитными очками, и он хмурится, глядя в свой телефон. Проклятие, я полагала, что действовала осторожно, собирая деньги для Джона. Я сняла $300 в местном банкомате, отложила $100 с покупок в продуктовом магазине, разбив траты на несколько дней, чтобы Эдди не увидел, куда делась большая часть денег. Как он это заметил? Он продолжает следить за мной, все еще ждет. «Свадебные мелочи?» — отмахиваюсь я, хотя, по правде говоря, еще ни хрена не купила для будущей свадьбы, только посмотрела платье. «Ты представить себе не можешь, за какие только мелочи приходится вносить предоплату!» Эдди кивает, но говорит. «Вообще-то я могу себе представить. Один раз я уже женился, помнишь?» Эдди дарит мне привычную ухмылку, от которой на его щеках появляются ямочки. Но теперь в ней чувствуется опасность. Я вдруг вспоминаю, что точно так же он ухмылялся Джону в тот день на парковке, когда я ездила в бывшую квартиру за вещами. Никогда прежде Эдди так не улыбался мне. «Ну, конечно», — с нервной усмешкой соглашаюсь я. «Ты все знаешь о таких вещах. В любом случае, мне просто показалось, что удобнее использовать наличные деньги. Я хотела сказать тебе, но, наверное, забыла из-за поездки на озеро». Я пытаюсь изобразить страстный взгляд из-под ресниц, но Эдди снова утыкается в свой телефон. «Ясно. Просто банк счел это подозрительным и заморозил счет». Я заливаюсь краской. Я-то думала, что веду себя умно и тонко, но банк увидел во мне мелкого, грёбаного воришку. «Черт, — говорю я, — прости». «Все в порядке», — уверяет Эдди, отмахнувшись. «Я просто дам знать, что все операции мной одобрены, и счет разморозит. Просто...» Тут он смотрит на меня. «Пользуйся кредитной картой, которую я тебе дал, ладно?» «Конечно, конечно», — отвечаю я. Кивнув мне, Эдди уходит обратно в дом. А я остаюсь на месте, краснея, чувствую тошноту и почти что дрожа. Вечером мы снова отправляемся ужинать, и на этот раз я стараюсь не пить так много, но тщетно. Ни один из нас не может расслабиться. Эдди наблюдает за мной так же внимательно, как и я за ним. А когда он предлагает уехать пораньше в воскресенье, я поспешно соглашаюсь. От этого места у меня мурашки по коже. Еще нет 9, когда мы отправляемся в путь, и, усаживаясь на пассажирское сиденье, я твержу себе, что никогда сюда не вернусь. Мы продадим этот дом и купим что-нибудь другое. «Мне надо бы купить новую лодку», — говорит Эдди, когда мы отъезжаем, а дом и озеро исчезают из виду. Он кладет руку мне на колено, сжимает. «Тебе бы этого хотелось?» Перед моими глазами возникает Трип Ингрэм с корзинкой в руке, с перекошенным от ухмылки лицом. Я поспешно отгоняю этот образ, заставляя себя улыбнуться Эдди. «Очень!» В течение следующих 2 недель я не могу отделаться от воспоминаний о том, как Эдди, крадучись, ходил по дому у озера, и замечаю за собой, что делаю то же самое в Торфилд Эстейтс. Прохаживаюсь по коридорам, открываю шкафы, без конца брожу по дому, стою перед закрытыми дверьми. Впервые с тех пор, как мы с Эдди начали встречаться, мне одиноко. Я представляю, как делюсь мыслями с Эмили или Кэмпбелл, приглашаю их на пробежку по окрестностям и говорю: «Слушайте, девчули, Эдди возил меня в дом у озера, где умерла его жена. Странно, правда?» К черту все это. Но слухи по-прежнему ходят, я-то знаю. Когда мне все-таки удается выйти из дома, даже просто для того, чтобы сходить жареное зерно, выпить чашечку дорогущего кофе, я слышу, как незнакомые мне женщины говорят о Беа. Это 2 пожилые дамы, они сидят за столиком у окна. Одна держит в руке телефон. «Я заказывала вещи с ее сайта каждое Рождество», — говорит она подруге. «Она была такой милой». Я подхожу ближе как раз в тот момент, когда вторая женщина отвечает. «Это был муж, ты же понимаешь». «Угу», — соглашается ее подруга, понизив голос до шепота. «Так всегда бывает». О чьем же муже идет речь? В истории замешаны 2 супружеские пары, и один из мужчин скоро станет моим мужем. «Просто так жаль, что она пострадала за компанию», продолжает женщина с телефоном. «Ты же понимаешь, как все было. Вероятно, он не хотел убивать их обеих, но они приехали вместе и...» «А что еще ему оставалось?» возражает ее подруга. «У него не было другого выхода». «Как будто убить кого-то. Это то же самое, что сказать: конечно, Пепси подходит, когда заказываешь Кока-Колу. Что за люди?» Я продолжаю слушать, пытаясь понять, имеют ли они в виду Триппа или Эдди, Беа или Бланш, и Бористе приходится 3 раза выкрикнуть: «Соевый латте с орехами для Джейн!» прежде чем до меня доходит, что я Джейн. Я не могу так больше. Мне нужно с кем-то поговорить. Нужно выяснить, что произошло там, на озере. Визитка детектива Лорен по-прежнему лежит у меня в сумочке, и я подумываю позвонить по указанному номеру. Просто ненавязчиво поинтересоваться, не требуется ли в чем-нибудь моя помощь. Но, боюсь, даже у меня не получится имитировать такой уровень уверенности в себе. Нет, чем меньше я буду говорить с полицией, тем лучше. Поэтому я решаю поговорить с кем-то настолько же мне неприятным. Я отправила Триппу сообщение с приглашением на обед и была слегка удивлена, когда он принял его. Теперь мы сидим в местном пабе, где мне еще не доводилось бывать, потому что я всегда считала, что сюда часто приходят такие парни, как Трип. «Ты наверняка гадаешь, почему я позвала тебя на обед?» начиная я беседу, войдя в роль нерешительной студентки. Мои волосы распущены, так что я могу нервно заправлять их за уши во время разговора. Работая у Трипа, я всегда ходила в джинсах и футболках, а сегодня на мне простое бежевое платье-рубашка, купленное после помолвки. Это довольно посредственный наряд, который, я уверена, не особенно мне идет. Фыркнув, Трип берет свой мясной сэндвич и макает его в двойной соус 1000 островов, добавленный к заказу. «Дай угадаю», — говорит он. «До тебя дошли слухи о Бланш и Эдди, и теперь ты хочешь знать, правда ли это?» Мне даже не приходится изображать шок. Раньше я часто притворялась такой, а теперь непритворно моргаю и заикаюсь. «Что?» — наконец переспрашиваю я. Трип поднимает на меня резкий взгляд и слегка хмурится, слизывая соус с большого пальца. «Погоди, так ты не из-за этого хотела встретиться?» «О, черт, тогда ладно. Так что ты просто хотела провести со мной время?» Я медлю с ответом, потягивая пиво. Меня бесит, что я больше не владею ситуацией, что это все дурацкая затея. «Я хотела поговорить с тобой, потому что знаю, что ты прошел через то же самое, что и Эдди, и мне просто хотелось узнать, как у тебя дела, честно говоря». Изобразив легкую обиду, я ловлю взгляд Триппа, а затем снова смотрю на стол. Я все еще способна притворяться, даже если хочется броситься через стол и вытрясти из Триппа всю правду об Эдди и Бланш. Потеряв часть самодовольства, Трипп откладывает сэндвич и берется за пиво. «Да уж, все было по-другому, когда я думал, что она утонула. А теперь это... ну, это черт знает что». Осушив почти половину кружки, он возвращает ее обратно на стол и не очень-то по-джентльменски рыгает в салфетку. «Как поживает Эдди?» Трипп пристально смотрит на меня, и теперь мне ясно, что у него были свои причины принять это приглашение, и они не имеют ничего общего с добрососедскими отношениями. «Трудно сказать», — теперь уже осторожно отвечаю я, передвигая картошку по тарелке. «Но я знаю, что он предложил свою помощь полиции, все, что в его силах, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки». «И это правда. Эдди дважды ездил в участок, чтобы ответить на вопросы. Правда, никогда не рассказывал мне об этих беседах подробно. Я гадаю, не это ли хочет разнюхать Трип? Как много рассказал Эдди, что именно он сообщил? Уже не в первый раз я задаюсь вопросом, правильно ли оценила степень риска, договариваясь о встрече с Трипом. И не только потому, что кто-то может нас увидеть». Барабаня пальцами по столу, Трип кивает, но его взгляд затуманивается. После невыносимо долгой паузы он говорит. «Между ними ничего не было. Между Бланш и Эдди. Это просто обычные соседские сплетни. Предприятие Эдди выполняло кое-какие работы по нашему дому. Я был занят, поэтому позволил Бланш заняться этим. Они много общались, но у нас с Бланш были прекрасные отношения, и, честно говоря, даже если бы я допустил мысль, что Бланш могла бы изменить мне, она никогда бы не подложила свинью Беа». Поморщившись, он добавляет. «Хотя Беа никогда не заслуживала такой преданности, если тебе интересно мое мнение, но...» Конец фразы повис в воздухе, и я самую малость подталкиваю Триппа. «Ты говорил, что Беа черпала много вдохновения у Бланш?» «По сути, целиком копировала ее жизнь. Да, но их обеих в итоге постигла одна и та же участь, не так ли? Дно сраного озера Смит». Откинув голову назад, он вздохнул. «В любом случае, если Эмили Кларк или Кэмпбелл или любая другая стерва попытается убедить тебя, что Эдди и Бланш спали друг с другом, знай, что это просто сплетни. Возможно, эти дамочки выдают желаемое за действительное, так как я никогда не был настолько популярен в их компании». Я вижу, что больше ничего интересного мне Трип не расскажет. Он снова впадает в уныние, и когда заказывает еще пиво, я делаю вид, что смотрю на часы. «О, черт, мне пора в парикмахерскую!» «Ну, конечно», — саркастично подхватывает Трип, но не давит на меня, и в ответ на мою попытку оставить двадцатку за свой заказ, взмахом руки отказывается от денег. Вернувшись домой, я сажусь за компьютер, открываю страницу Эмили в Фейсбуке, ищу любые фотографии Бланш с Эдди, но ничего не нахожу. На странице Кэмпбелл то же самое. Хотя Бланш явно отмечена на нескольких фотографиях, ссылка на ее страницу не работает. Видимо, кто-то из родных уже заблокировал ее. Я так зациклилась на Беа, что мне и в голову не приходило так же пристально изучить прошлое Бланш. Теперь мне кажется, что это было ошибкой. Эдди вернулся домой поздно. Я сижу в ванне, до подбородка погрузившись в пену. Но слышу его шаги задолго до того, как Эдди появляется на пороге. Он отпирает входную дверь, проходит по коридору, открывает дверь в спальню. Теперь он стоит, прислонившись к двери, и наблюдает за мной. «Хорошо прошел день?» — интересуюсь я, но Эдди отвечает вопросом на вопрос. «Зачем ты сегодня встречалась с Трипом Ингрэмом?» Удивленная, я приподнимаюсь, вода плещется. «Мне чертовски нравится эта ванна, такая глубокая и длинная, что в ней при желании можно вытянуться в полный рост. Но сейчас мне хочется скорее выбраться из нее, прикрыть наготу, стать менее уязвимой. Обычно наша разница в телосложении меня заводит. Эдди стройный, но мускулистый. У него настоящая мускулатура, развитая от физического труда, а не просто от посещения спортзала. И рядом с ним я чувствую себя более маленькой и хрупкой, чем есть на самом деле. Но сейчас впервые мне приходит в голову, с какой легкостью он может причинить мне боль, одолеть меня. Как ты узнал об этом? Спрашиваю я и сразу понимаю, что это неправильный ответ. Эдди не хмурится, но он снова напускает на себя эту притворную небрежность, как будто разговор на самом деле не так уж важен для него, хотя все его тело практически вибрирует от напряжения. Не пойми меня неправильно, но мы живем в маленьком городке. И поверь, люди умирали от желания сообщить мне, что видели тебя с ним. Кстати, спасибо за это. Я от души повеселился, читая сообщение. Разозлившись, я встаю и тянусь за полотенцем, висящим рядом с ванной. «Ты действительно думаешь, что я питаю какие-то чувства к Трипу Ингрэму?» Вздохнув, Эдди отворачивается. «Нет», — признает он, — «но ты не должна забывать о том, как это выглядит со стороны. Особенно сейчас». Он возвращается в спальню, а я провожаю его взглядом, оставаясь на месте. Голая, с полотенцем в руках, вода капает с меня на мраморный пол. Я потратила столько сил, чтобы предстать в определенном образе перед Эдди, перед всеми остальными, правда. Но сейчас все рушится. «Как это выглядит со стороны?» — переспрашиваю я, следуя за Эдди в спальню и заворачиваясь в полотенце. «Нет, Эдди, я не думала о том, как это выглядит со стороны». «Ну, естественно, не думала. Дай угадаю. Ты также не подумала о том, как будет выглядеть со стороны моя невеста, которая передает пачки денег парню, с которым раньше жила». Я леденею с прижатым к груди полотенцем, мой желудок сжимается. Я слишком напугана, чтобы дальше попытаться солгать. «Что?» Эдди смотрит на меня с выражением, которого я никогда раньше не видела. «Ты думала, я не знаю, Джейн? Тебе никогда не приходило в голову обратиться ко мне?» «Откуда? Черт возьми, он узнал!» В тот первый раз я отдала Джону собственные сбережения. Во второй, да, деньги принадлежали Эдди, но я была осторожна, очень осторожна. «Он и мне звонил», — сообщает Эдди, уперев руки в бока и наклонив голову. «Нес какую-то чушь о людях из Феникса, которые ищут тебя». «Этого не может быть. Ему нельзя этого знать. Я задыхаюсь». «Он сказал тебе, почему?» — глухо спрашиваю я. Эдди вновь сурово смотрит на меня. «Я не спрашивал. Я послал его к черту, как и тебе следовало поступить сразу же, как ты ответила на его звонок». Эдди подходит ближе, так близко, что я практически чувствую исходящее от него тепло. Я прикована к месту, даже не завернувшись в полотенце, просто держу его перед собой и дрожу, но не только от холода. «Вот так надо делать, когда тебе угрожают, Джейн, когда тебя пытаются поиметь. Не иди на поводу. Не давай им того, чего они хотят. Пусть знают, что ты здесь главная, ты диктуешь правила». Эдди берет меня за плечи, и впервые с начала нашего знакомства я каменею от его прикосновения. Он чувствует это и огорченно поджимает губы, но не отпускает меня. «Мне плевать, почему кто-то из Феникса пытается тебя найти. Меня волнует лишь то, что ты не доверяешь мне настолько, чтобы рассказать все, как только Джон начал морочить тебе голову». Я не нахожусь с ответом, поэтому просто стою и смотрю себе под ноги, желая, чтобы Эдди отпустил меня и ушел. Наконец он со вздохом опускает руки. «Знаешь что?» Он делает шаг назад и извлекает из кармана листок бумаги, который протягивает мне. «Вот. Моя кожа влажная, так что чернила слегка расплываются. Но я вижу, что на бумаге написан номер телефона с кодом города Феникс. Это номер того, кто звонил Джону». Вздрогнув, я в недоумении смотрю на листок. «Он дал это тебе?» «Дело в том, Джейн, что этот номер лежал у меня в бумажнике в течение последнего месяца». Уклончиво говорит Эдди. Я получил его еще до того, как попросил тебя выйти за меня замуж. И я никогда не звонил по нему, ни разу. Знаешь, почему? Я качаю головой, хотя знаю, что он собирается сказать. Потому что я доверяю тебе, Джейни. Повернувшись, Эдди подходит к двери спальни, а затем останавливается и смотрит на меня. Было бы неплохо получить то же самое в ответ. С этими словами он уходит, а я опускаюсь на край ванны. Мои колени дрожат. Меня бьет дрожь. Но не из-за номера, который я держу в руке, не потому, что Эдди давно хранил его у себя и в любой момент мог позвонить и узнать все. Мне не по себе из-за того, что он сказал. С каким видом он это говорил? Вот так надо делать, когда тебе угрожают, Джейн. Его ледяной взгляд и ровный голос. Я смотрела ему в глаза и совсем не узнавала. Голоса тех женщин из кофейни вновь звучат в моей голове. Это был муж, так всегда бывает. Впервые я искренне верю, что они могут быть правы. Но Трип, сидящий напротив меня за обедом, не мог этого сделать. Он был слегка пьян, агрессивно настроен. А еще он неуклюжий и рассеянный. Он совсем не такой, как Эдди. «Девчуля, клянусь, ты похудела еще сильнее!» С этими словами Эмили улыбается мне, а я расцениваю это как комплимент, но с трудом могу заставить себя вернуть улыбку. Мы стоим на открытом дворе Первой методистской церкви в окружении толпы людей, и я остро ощущаю, насколько жарким выдался вечер, даже несмотря на то, что солнце садится, а также то, насколько я ошиблась с выбором наряда. В свою защиту могу сказать, что понятия не имела, что, черт возьми, полагается надевать на анонимный аукцион. Во время анонимного аукциона выставленные на торги предметы обычно располагаются на столах. Торги проводятся в частном порядке и зачастую анонимно через буфер обмена или на листах бумаги, положенных рядом с предметами на столах. В конце аукциона человек, который сделал самую высокую ставку, является победителем этого лота. Устроенный в церкви в среду вечером, и черный цвет казался безошибочным решением. Утонченно, респектабельно. Но все остальные женщины пришли в ярких нарядах, украшенных цветочным рисунком, и все в таком духе. И я чувствую себя вороной, затерявшейся в стае фламинго. Эдди, должно быть, понимал, что я выбрала неподходящий наряд, но не предупредил меня. И я борюсь с желанием сверлить взглядом его спину, пока он беседует с преподобным. «Предсвадебное волнение», — поясняю я, разгладив платье на бедрах. Эмили кивает и сочувственно похлопывает меня по руке. «Тебе повезло. Когда я выходила замуж за Соло, то из-за нервных переживаний ела все, что попадалось на глаза». Ее муж стоит возле пышного куста азалии и болтает с мужем Кэмпбелл, Марком, и мужем Кэролайн, Мэттом. Мне приходит в голову мысль, что Эдди очень редко общается с этими парнями и никогда не упоминает о них в разговоре со мной. Это соседи отдалились от него после трагедии с Беа и Бланш, или это он, как и я, считает этих людей невыносимыми? Ладно, не все они плохие. Эмили очень мила со мной, знакомит с разными компаниями людей, представляя в качестве невесты Эдди и ни разу не упомянув о работе по выгулу собак. Я уже начинаю жалеть о том, что когда-то воровала у нее всякие безделушки. Предметы аукциона находятся в церковном центре по работе с семьями. Но, несмотря на пекло, все собираются здесь во дворе. Вероятно, потому что он так красив в буйстве пышной зелени. Возможно, нам все-таки стоит пожениться здесь, а не сбегать от друзей и знакомых. Но у меня не получается думать о свадьбе, пока Эдди почти не разговаривает со мной. Прошло уже 2 ночи после нашей ссоры в ванной комнате, и все это время Эдди не делил со мной постель. Рано уходил на работу и поздно возвращался домой. Хуже всего то, что я испытываю облегчение от того, что он так долго отсутствует. Мне легче не чувствовать его рядом, не смотреть на него каждую секунду в ожидании, что он снова станет жестким и холодным. Номер, который Эдди мне дал, по-прежнему лежит у меня в сумочке. Я не собираюсь звонить по нему, но хочу, чтобы он служил напоминанием о том, что я едва не облажалась, что почти не знаю Эдди. Но сейчас мы здесь, в церкви на мероприятии, общаемся с другими людьми в саду, пьем лимонад, потому что, хотя методисты — это не баптисты, никто не станет разливать спиртное перед ликом Иисуса. Я как раз хочу выпить еще один стакан лимонада, когда к нам подходит Кэролайн, с рассыпавшимися по плечам светлыми волосами. «Срань господня!» — ахает она, и я удивляюсь, потому что никогда раньше не слышала, чтобы Кэролайн выражалась, тем более богохульствовала. Я в жизни достаточно нагрешила, чтобы попасть в ад, но даже мне удается придерживаться культурных выражений в церкви. Кэролайн сжимает мою руку, впивается в нее ногтями. «Трип Ингрэм арестован». Последнее слово произнесено шепотом, но это не имеет значения. Другие люди оборачиваются на нас, а Эмили уже достала свой телефон и теперь хмуро смотрит на экран. Эдди по-прежнему разговаривает с преподобным, а у меня внутри все стынет, и ноги, обутые в слишком узкие туфли на каблуках, вмерзают в мягкую траву. «Что?» — наконец говорю я. Кэролайн оглядывается на своего мужа. Мэг только что получил сообщение от своего друга, работающего в офисе окружного прокурора. Видимо, что-то обнаружилось во время скрытия. Или что-то нашли в доме. Не знаю, но я написала Эллисон, которая живет на его улице, и она сообщила, что приезжала полицейская машина, и Триппа увезли в наручниках. Теперь Эмили смотрит на меня. Люди сбиваются в небольшие группы и прямо на моих глазах обмениваются сплетнями. Все мысли о сборе средств забыты в свете потрясшего район грандиозного события, равного которому, наверное, не было с тех пор, как погибли Беа и Бланш. Повернувшись к Эдди, я встречаюсь с ним взглядом. Даже на разделяющем нас расстоянии я замечаю это в его глазах. Он испытывает облегчение. Входя в темный и тихий дом, мы оба погружены в свои мысли. Я говорю Эдди, что собираюсь принять душ, и жду, что в нем вспыхнет былая искра, и он с хитрой улыбкой предложит присоединиться ко мне, но Эдди отвечает лишь рассеянным кивком и продолжает просматривать что-то в телефоне. Он почти не разговаривал со мной по дороге домой, только подтвердил, да, он слышал то же самое про арест Триппа, да, арест как-то связан с той ночью, когда погибли Беа и Бланш, нет, он не знает, в чем именно Триппа обвиняют. В ванной комнате я снимаю платье и роняю его на мраморный пол, не потрудившись повесить. В любом случае, я, скорее всего, больше его не надену. Вода обжигает, но мне приятно согреться после странного озноба, который бил меня по дороге домой. И когда я выхожу из душа, комната полна пара. Укутавшись в полотенце, я подхожу к зеркалу и стираю рукой влажную пленку. В отражении виднеется мое лицо, пронзительно бледное. Волосы мокрые и откинуты назад. «Ты в порядке», — говорю я себе. «Ты в безопасности. Тебе давно следовало догадаться, что это сделал Трип. Потому что, конечно же, это он сделал». Но я все равно не чувствую облегчения и продолжаю хмуро смотреть в зеркало, когда Эдди входит в ванную комнату. Он непринужденно сбрасывает одежду, и я невольно разглядываю его через отражение в зеркале. Такой красивый, такой идеальный мужчина. Но я не испытываю прилива желания, а он не смотрит мне в глаза. Пока Эдди принимает душ, я снимаю халат с крючка у двери и заворачиваюсь в него, а затем сажусь на маленькую банкетку перед туалетным столиком и расчесываю волосы гораздо дольше необходимого. Я жду. Наконец вода выключается. Эдди выходит, заворачиваясь в полотенце, а я роюсь в ящике в поисках недавно купленного дорогого увлажняющего крема. «В тот вечер, когда мы поссорились, ты боялась меня?» Я неподвижно стою перед туалетным столиком, глядя на Эдди в зеркало. Вокруг его талии полотенце, на коже капельки воды, волосы зачесаны, и что-то в его взгляде, направленном на меня, мне не нравится. «Ты подумала, что это я? Что я их убил?» Я моргаю, пытаясь привести мысли в порядок, вернуть их в нужное русло. «Последние несколько недель выдались непростыми», наконец говорю я, для пущего эффекта заставив голос задрожать. «Наконец-то все наладилось, и мы были так счастливы, а потом...» «А потом ты подумала, что я убил свою жену и ее лучшую подругу», безжалостно заканчивает Эдди. Я вскидываю голову. Все идет не так, как должно быть. Эдди должен чувствовать себя виноватым за то, что сорвался на меня, за то, что вообще предположил, что я могла так подумать. Но он сверлит меня взглядом, скрестив руки на груди, И поскольку опущенные ресницы и дрожащий голос не работают, я поворачиваюсь и смотрю ему в глаза. «Да», — отвечаю я. И, честно говоря, мне приятно говорить правду. Я так подумала. Ну или допустила такую вероятность. С усилием выдохнув и запрокинув голову, Эдди смотрит в потолок, затем произносит. «Что ж, по крайней мере, ты ответила честно». Я делаю шаг вперед, обхватываю его запястье и опускаю руки вниз. «Но я ошиблась», — настойчиво продолжаю я. «Теперь я это понимаю, и мне очень жаль, Эдди, мне так жаль!» «Мне действительно очень жаль. Жаль, что я допустила мысль, что Эдди может быть причастен к смерти Беа и Бланш, и не только потому, что я почти разрушила все, чего добилась. Это я лгала Эдди, воровала у него, у всех, с кем сближалась. Это я притворялась не той, кем являюсь на самом деле. Это я в действительности совершила нечто ужасное». Я прижимаюсь лбом к влажной груди Эдди, вдыхая запах мыла. «Прости», — повторяю я, и после долгой паузы чувствую, как его рука нежно ложится мне на затылок. «И ты был прав тем вечером. Мне следовало рассказать тебе о Джоне. Мне следовало обратиться к тебе. Все в порядке», — бормочет он, «но я боюсь, что это не так. Я боюсь, что позволила своим подозрениям и недоверию разрушить эту идеальную судьбу, эту новую жизнь». «Ты думаешь, что это действительно сделал Трип?» — спрашиваю я, пока Эдди обнимает меня, желая, чтобы он подтвердил вину Трипа, заверил, что это ужасно. Но очень просто. И виновник всегда был у нас перед глазами. «Я не хочу думать, что он мог это сделать», — отвечает Эдди. «Сколько раз этот парень бывал у меня дома или играл со мной в гольф, черт возьми!» Он вздыхает, и моя голова приподнимается вместе с движением его груди. Но у них с Бланш были проблемы в отношениях. Видит Бог, Трип пьет, как долбанный сапожник. Если он напился, и они поругались. Эдди умолк. «Теперь я помню, как неуютно себя ощущала в компании Триппа. Я никогда не воспринимала его поведение как реальную угрозу, но это не означало, что он не опасен. Кто вообще знает, на что способен другой человек?» «Полиция делает свое дело», — продолжает Эдди, все еще поглаживая меня по затылку. «Если они подозревают Триппа, я уверен, что у них есть на то веские причины». «Прости», — повторяю я, — «Эдди». Но он опускает голову и целует меня. «Шш», — шепчет он мне в губы. «Это не имеет значения, Джейн». Новый поцелуй, более страстный. И я крепко обнимаю его за талию, цепляясь не только за него, но и за этот момент. За этот шанс, который почти упустила. После Эдди прижимается своим лбом к моему. «Скажи, что доверяешь мне», — просит он хриплым голосом. «Я тебе доверяю». Впервые в жизни я говорю кому-то эти слова и думаю, что действительно доверяю Эдди.